«Ой, ой, ой, сколько пафоса!» — тихо рассмеялся я, пинком отшвыривая выскочившего из кучи щебня серокожего и давая соси спокойно его сожрать. «Ну и как там твои опыты? Я хоть не зря этой фигней страдаю. Ну?» В мысленном голосе чешуйки послышалась неуверенность. «Не все так однозначно, как должно было быть, но в то же время, это время ты однозначно тратишь именно так, как должно, ибо быть по-другому и не столь однозначно не должно. Зеленая, не будь как Фиф», нахмурился я от этой ее словесной конструкции. «Мне и одной пустоголовой мозгоклюйки хватает. В общем, результаты есть, но не такие, как я рассчитывала. Милостиво не стала она добивать мой бедный рассудок. Души поступают и зависают в пространстве Исасайха. При этом они не числятся как попавшие в твой персональный карман, но и к бездне не уходят. Такое ощущение, что у тебя опосредованно через соси появился свой божественный домен, в котором бессмертные держат души пленных и последователей. Или филиал котла душ. Факт в том, что они там активно варятся и отдают энергию. Большая часть через все того же ловца уходит дальше, но кое-что перепадает и нам. А при необходимости, я уверена, можно будет на какое-то время перехватить и весь поток энергии. Вот только с ощущениями самих жертв не все ясно, все же у серокожих не полноценные личности, а словно набор программ вместо оболочки души. Так что насколько болезненно для них нахождение под кровавой луной, вопрос открытый. Также мне не дает покоя белый сад. В твоей памяти есть описание ада и рая из какой-то религии, и что-то мне подсказывает, что тут у нас все очень похоже. Нужно будет попытаться перехватить чью-нибудь душу с помощью левой руки. Или поймать более-менее целую личность в мертвый лес и попробовать переселить в белый сад. В общем, продолжай собирать образцы, а я буду разбираться. Подожди, если у меня там появились божественные домены, то... Нет, сам по себе бессмертным ты не станешь, успокоила меня чешуйка. Это противоречит твоей сути буревестника. Да эти домены не твои, а скорее, что-то вроде арендованного у Тха и Делюр пространства. Стоп, Делюр, она же занимается возвращением очищенных душ. А если мертвый лес выступает у нас в качестве котла, то сад вполне может работать как площадка для созидания личности из уже очищенных ядер. Блин, все, собирай мне образцы, а я побежала пробовать. Да и Арлекина нужно потрясти, я уверена, она как-то связана со всеми этими процессами. Зеленая отключилась, целиком нырнув в астрал, а я пинком сломал ноги очередному серокожему, подобравшемуся ко мне со спины, пока соси занимался осушением еще пятерых тварей. А мысли в это время невольно скользили по открывающимся перспективам. Если я правильно понял щебетание чешуйки, и она сама ничего не напутала, то в перспективе у меня будет собственный запас генераторов сырой серой маны в виде томящихся в лесу ловца душ. То есть появится более низкосортная, но безопасная и халявная альтернатива божественной энергии. А если еще и начну наконец нормально изучать магию, то по голой мощи смогу заткнуть за пояс большинство смертных, к тому же наплевав на личный резерв, знай, жри души и будет тебе счастье. Но это лишь одна часть возможностей. Если моя чешуйчатая женушка права насчет разграничений пространства на мини-домены Тха и Делюр, то я прямо в своем астральном пространстве могу проводить мини-цикл очищения и возрождения души. Конечно, остается вопрос с Линь, ведь это она заведует именно котлом, а Тха больше является проводником и сборщиком, но все равно эти трое остаются воплощениями одной и той же силы, бездны, так что двое вполне смогут обойтись в отдельно взятом локальном пространстве без непосредственного участия третьей. Или Линь тоже в деле просто пока не показывается, ведь канал связи с ней у меня все же есть, пусть и не такой сильный, как с Делюр и уж тем более Тха. Блин, как-то все запутано, вздохнул я, постепенно приближаясь к месту основного побоища. Чешуйка права, тут еще разбираться и разбираться, но перспективы радуют. Да, полноценным богом мне не стать никогда, но я к этому никогда и не стремился. Зато вот пара их фокусов, пусть и с костылями, мне может стать доступна. Тряхнув головой, на время задвинул все эти умные мысли и хитрые способности подальше. У меня есть кому разбираться, да и зеленая более компетентна в этом вопросе будет. Сейчас меня должны волновать другие вещи. Например, вот это вот безобразие. Я так понимаю, что раньше это было центральной площадью форта, потому что является единственным местом, более-менее свободным от полуразрушенных строений, да еще и руины небольшого донжона тут же стоят. И вот именно из этого самого сердца крепости и лезли потоком твари, чьи тушки уже завалили всю площадь и прилегающие улицы. Им противостоял относительно небольшой отряд моих девочек, которые уверенно маневрировали, не меняя строя, и продолжали изничтожать лезущих серокожих. Встав на куче камней и досок, которая осталась от какого-то строения, я прислушался к себе, стараясь прощупать этот самый донжон и понять, откуда лезет противник. Получилось это на удивление легко. Где-то в подвале полуразрушенного замка сиял сгусток враждебной грязно-золотистой маны, с периодичностью в несколько секунд буквально выблевывая из себя очередной отряд нечисти. Портальная арка. Нет, чуйка однозначно опознает как живое существо. Пусть и странное. Значит, какой-то последователь золотого стимулятора, перебрасывающий войска его союзника. Ладно, и с этой штукой разберемся. Пробормотал себе под нос, разминая все-таки успевшую более-менее восстановиться правую руку. Левую я так до сих пор и не чувствую, хотя двигаться она стала намного лучше. Не идеально, конечно, но хоть какую-то боеспособность восстановил. На крайняк мутирую в косию. Но до этого лучше не доводить, а то слишком много союзников рядом. Призвав копье, перехватил его для верности двумя руками и рванул в сторону девочек, мысленно приказав Тукутуре прикрывать мою пробежку. Ну она и прикрыла. Что за? Элли резко отскочила назад, когда пол под ближайшей к ней тварью забурлил и из него выскользнула огромная размытая тень с зубастой пастью и алыми глазищами. Спокойно, свои, придержала ее за плечи красная. Андрей, что так долго? «Все оказалось несколько сложнее, чем я рассчитывал», — ответил ей, выходя из рывка рядом с девочками и заодно распыляя уколом копья сразу двух серокожих. «Вот только больше цели не осталось. Туки, я просил прикрыть, а не жрать все, что шевелится. Ай, ладно, хрен с тобой». А Тукутура действительно разошлась, через нашу связь она тянула не слабый такой поток маны бездны, зато и серокожих рвала на фантики и топила в тенях пачками, так что вскоре площадь была целиком очищена, не считая те отряды, что прибывали из подвала донжона. Но с этим ручейком подкреплений девочки справлялись вообще без труда. «Так, подруги», — быстро оценил я ситуацию. «Сейчас одна неугомонная личность в лице моей морды полезет вниз», дабы взять за яйца одну гадость и хорошенько тряхнуть ее на предмет информации. Со мной пойдут реплики, их не жалко. Эй, на правду не обижаются. Пожал я плечами, глядя на печально вздохнувшую красную. Остальные прикрывают нас сверху. Лысик, а я? Возмутилась Фиф. Во-первых, у твари прямая подпитка от покровителя. Покачал я головой. А во-вторых, ее нужно взять живьем, что ты совершенно не умеешь. Так что сидишь тут и натираешь свою бритую небритость. Тьфу, вот до чего общение с некоторыми блондинками доводит. И потом, если все будет нормально, то мне потребуется подкрепление, потому что дальше будет штурм главной позиции врага, откуда нам сейчас и шлют вот этих вот милашек, ткнул пальцем в направлении показавшегося из подвала очередного серокожего, который тут же получил болт от Бани в пустую черепушку. Но попыталась еще что-то возразить Фиф, но я быстро ее перебил. А если не будешь слушаться, то это будет последнее наше совместное приключение. Завершу тут все свои дела, сяду на корабль и улечу в другой мир. Хлоп-хлоп, голубые глаза блондинки смотрели пару секунд непонимающе, а потом сделались настолько щенячьи обиженными, что мне даже как-то стыдно стало. Ну и ладно, надулась она в итоге, скрестив ручки на груди и отвернувшись. «Ну и ладно», — хмыкнул я, невольно умиляясь с ее мордашки. Чтобы перейти в рабочий кровожадный режим, пришлось тряхнуть головой и даже ткнуть себя пальцем в недавнюю рану, которая хоть и поджила, но тут же послушно отозвалась болью. Реплика Тай. «Строимся и на прорыв. Хай-хай». Немного безалаберно, но весело отозвались они, начав не только формировать что-то вроде построения, но и ощутимо накачиваться божественной маной, явно готовясь сорваться в режим демона. «Маленькие камикадзе, Туки, не высовывайся. Хрен знает, что там за жертва Букаки сидит, а ты слишком уязвима к около божественным воздействиям». Гру, недовольно булькнула у меня под ногами, но зверушка послушно занырнула поглубже в астрал. Вдох, выдох, вперед. Срываемся вперед. Первый, естественно, Хитин. С боков и чуть позади нее мы с Красной. Сразу за нами, Белая. Черная кроет тыл. Очередной отряд серокожих, как раз выходивший через разрушенные ворота донжона, смяли за секунды. Один широкий удар массивной секиры хитиновой и по паре выпадов от остальных, и путь открыт. Главный холл донжона. Просторный и заваленный камнями. Стены зияют проломами, сквозь дыры в потолке льется мертвенно-зеленый свет фосфоресцирующего мха. На полу потеки застарелой крови, кое-где из куч камней выглядывают свежеобглоданные гномьи кости и элементы брони. Под ногой звякнул обломок какого-то меча. Дыра в дальнем конце холла озарилась золотистым светом. По стенам прошла легкая дрожь, а по воздуху прокатился звериный стон. Из дыры, топая мозолистыми когтистыми лапами, вырвался еще один отряд тварей. По ушам ударил резкий визг. Твари, распространяя вокруг себя смрад немытых тел и гнилой крови, рванули в нашу сторону. Холл просторный. Нас могут обойти. Мы с Красной понимаем это одновременно. Моя сторона, левая. Туда я и метнулся, рывком обходя противников по широкой дуге и вгрызаясь толпе из двух десятков тварей во фланг. С другой стороны мой маневр зеркально повторила Красная. Она сражается широкими взмахами, вертя массивную кому как какой-то пропеллер. Я работаю экономными точечными уколами копья, берегу руки. Наконечник легко пробивает жесткие шкуры и сила древнего оружия мгновенно растворяет плоть и вырывает души. Мы покрошили две трети отряда противника за пару секунд, а потом во фланг с ревом врезалась хитиновая и просто растоптала оставшихся. Реплики снова заняли построение. Спускаемся в дыру по грубо вырубленным в камне ступенькам. Вниз, навстречу свету, золотому и яростному. Он пытается выжечь глаза и воспламенить кожу. Не получается, концентрация маны богов-покровителей в репликах намного выше, а на мне подобное вообще не работает. Снова вздох. Ступеньки под нами ощутимо задрожали, а в лицо ударил поток концентрированного света. Впереди раздались визги и топот. Новый отряд на подходе. Его встретили даже не останавливаясь. Слишком узкая лестница, чтобы они смогли навалиться всем скопом. Мы просто шли вперед, сметая тварей. Конец лестницы. Короткий коридор, стены которого затянуты красным пульсирующим мясом. Словно кишка. И запах соответствующий, гниющей плоти и крови, лужи которой хлюпают на полу под ногами. Реплики закончили насыщать себя божественной маной. Это предел, за которым лежит только саморазрушение и режим демона. Не обращая внимания на мерзкое окружение, быстрым шагом преодолеваем коридор и вываливаемся в просторный зал. Метров 10 в высоту, минимум сотня в длину и ширину. Все в том же мерзком мясе, распространяющем гнилостный запах. Но на него уже плевать. Цель впереди. В дальнем конце зала. Огромное кольцо 5-метрового диаметра, толщиной в мое бедро, оно слеплено из переплетения плоти и костей, шевелящегося, кровоточащего и пульсирующего месива. На самой верхней точке кольца виднелась уродливая лысая голова с торчащими во все стороны клыками и 5 разноцветными глазами разного размера, росшими на деформированном лице как попало. По внешней стороне кольца плавно, словно под водой, шевелилось огромное количество покрытых слизью щупалец. По внутренней стороне шли мясистые наросты, к которые медленно наливались золотым сиянием. «Нарушители!» — завизжало это нечто тонким мерзким голоском. «Хозяин! Нарушители уже тут!» Глава 288.3. Рывок в неизвестное. «Какой забавный бублик!» — фыркнула Красная, рассматривая это нечто. «Есть такое!» — согласился я. «И нам этот бублик нужно натянуть». «На что?» Бублик от такого даже заткнулся и вытаращил на нас глазки. «На лысинку». Радостно оскалилась Красная, явно подражая одной малость неадекватной блондинке. «Хозяин!» — заверещал бублик. «Эти нарушители совсем ненормальные. Спаси меня, Эя!» «Не волнуйся, пупсик!» — ласково улыбнулся я, выпуская через правую руку небольшую порцию манабезны и окутываясь легкой черной дымкой. «В глубоком подземелье никто не услышит твоих стонов, а если и услышит, то неправильно поймет». Тем временем наросты внутри бублика полыхнули золотой энергией, и из образовавшейся на миг воронки выпрыгнул очередной отряд серокожих. «Значит, этот бублик действительно что-то вроде портала, через который в подгорное царство забрасывают десант из вражеского мяса, а на другом конце должен быть источник этого самого мяса. Хм, Андрей!» Тут же забеспокоилась чешуйка, уловив очередную мою гениальную идею. «Даже не думай. Помнишь, что было в тот раз? Мы же просто сдохнем. Займитесь ими. Потом прибейте эту тварь и отступайте. Связь через ночи. Меня не ждите». Быстро выключив раздолбая, отдал девочкам короткий набор команд и прыгнул вперед. «А сейчас главное, не тормозить, а то страшно. Андрей, ты дебил!» Отчаянно взвыла зеленая. Но было поздно. Рывок вверх, на потолок, оттолкнуться от него под углом и прыгнуть вперед и вниз, с приземлением за спиной отряда серокожих перед самым бубликом. Голова тут же взорвалась болью, оповещая о полнейшем безумии ее хозяина. Вот только на этот раз мне не требовалось перекраивать силы и сознание бессмертного. Задача стояла намного легче. Просто подцепить пульсирующий портал, запитать его и выстрелить мной на ту сторону. Сфера в 2 метра диаметром. Именно столько осталось для меня цветного мира. Все, что находилось дальше, замерло, выцвело, истончилось. Зато ближайшее ко мне пространство не только прибавило контраста, но и взорвалось безумным переплетением разноцветных линий и полей. Сила. Безграничная сила и власть над материей и энергией мироздания. Достаточно одного щелчка пальцев по вот этой тонкой пунктирной линии, и тут возникнет локальный пробой в первозданный хаос, что лежит за пределами нашей Вселенной. Мгновенная смерть этого мира и десятка соседних. Опустошение прилегающего пространства глубинных планов. Словно в слоеный пирог Вселенной воткнут раскаленный гвоздь. Обожженная незаживающая рана, от которой будет медленно расползаться всепожирающий огонь хаоса. Бррр. Нахер, нахер. Отдергиваю сознание от этой неприметной линии. Чуть протягиваю руку и касаюсь соседней. Сосредоточиться. Подать энергию. Потянуть на себя. Отключить бурю в стакане. Мир снова пришел в движение, а у меня из носа, ушей, рта и даже глаз потекла черная вязкая кровь. Сенсорная перегрузка. Чавк, левый глаз не выдержал и лопнул. Внутри тоже что-то оборвалось. Ничего, регенерация уже начала лихорадочно штопать несчастный организм, который отчаянно этому сопротивлялся, раны несли совсем не физический характер. Зато цели я достиг. Распахнувшаяся на мгновение алая воронка засосала мою тушку, едва не обрубив ноги с хлопнувшимися краями. Короткий перелет по алому тоннелю. Короткий. Короткий, я сказал. Мля, куда меня несет? Это уже точно никак не внутримировой портал. Слишком долго и тяжело. О, прилетели. Скорее, приплыли, обреченно вздохнула чешуйка, когда я огляделся единственным уцелевшим глазом. Левый все еще регенерировал, оттого страдало глубинное зрение. «И как будем всплывать?» «А никак», — ответил я. «Мы и не тон». «Ох, бля». Быстро упав на брюхо, закатился под какой-то колючий куст. Вовремя, над головой пролетел, грозно, кудахтая. Короче, над нами на высоте пары десятков метров пролетела штука, отдаленно напоминающая оперенного дракона. Дождавшись, пока чуйка отпустит мои булочки, покинул свое малонадежное укрытие и огляделся повторно, уже более внимательно. Выкинуло меня на краю какого-то плато. Впереди от горизонта до горизонта тянется красная равнина. Такой цвет ей придавал красноватый оттенок земли и свет местной розовой звезды. Весьма жаркой, кстати. Воздух прогрелся до 40-50 градусов по Цельсию. Равнину покрывали жиденькие заросли кустиков с узкими листочками и небольшие рощицы узловатых невысоких деревьев. Плато возвышалось над равниной метров на 15, причем резко и отвесно. Обычный человек по такой стеночке без подготовки хрен спустится. И вот уже на самом плато, за моей спиной, растительности было побольше, метров через 100 от края начиналось что-то похожее на хвойный лес, а вдалеке виднелись покрытые туманной дымкой горы. Почему меня выкинуло именно сюда, вопрос даже не стоял. Вернее, он отпадал сам собой, потому как чуть впереди, на равнине, возвышалась одинокая серая башня, метров 30 в высоту, не меньше, цилиндрической формы, с двумя загугулинами на крыше, чем-то напоминающими рога, и горящей между ними серой воронкой. Ну чисто логово старика Саурона, или Сарумана, скорее последнего, потому что у подножия башни виднелись какие-то уродливые черные строения и чадящие черным дымом шахты. Среди всего этого безобразия возились уже знакомые мне серокожие твари. Что именно там происходило, хрен его знает, из-за расстояния особо не разглядишь. Сев на краю плато в позу лотоса, я прикрыл глаза и прислушался к себе. Первое, это точно не виса. У, какой гениальный вывод, не перебивай. Так вот, я не чую поблизости источников хоть какой-нибудь знакомой силы, да и жизни вообще, за исключением серокожих. Не скажу, что у меня прям огромный охват сенсорики, но в ближайших 2-3 километрах людей и прочих гуманоидов точно нет. Далее. Тут нет системы. Но это не так страшно, привык уже. Да, сильно ограничивает арсенал способностей, но основные артефакты уже давно завязаны на тату. Эффекты соси и перчатки милосердия после приобретения черно-белой формы вообще не вырубаются, тукутура и чешуйка тоже со мной, да и на голой мании и контроле я уже наловчился много всяких фокусов делать. Опять же, системное усиление тела никуда не делось, регенерация, чуйка и прочие отлично работают сами по себе. Угусь, живем. Кивнул сам себе, открывая глаза. О, глазик зарегинился. Только жрать охота. Может, мне вылезти. С сомнением подергала меня чешуйка по ментальной связи. Тебя бы подлатать. Да и воздушная разведка лишней не будет. Нет, не стоит. Покачал я головой, накладывая на себя тонкий слой из манымюты аута. Текс. Соси экранировали нормально. Вроде не фонит. Общая маскировка тоже легла хорошо. С окружающим фоном сливаемся. Нормально, засечь не должны. Угу критично заметила Дракоша. Ровно до того момента, когда ты опять не начнешь швыряться килотоннами сырой силы. Ой, не нуди. Мы условно посреди вражеской территории без какой-либо поддержки. И благодаря какому тактическому гению это случилось. И просто обязаны играть в ассасинатора. И тебе все равно пока лучше не вылезать. Я и сам залечусь не хуже, главное, хавку найти, а твою здоровенную задницу мгновенно срисуют со всех концов равнины, стоит только ей подняться в воздух, здоровенную, да нормальная у меня задница, ну, я ж не жалуюсь, пожал плечами, тем более, что меня все прекрасно устраивает, кроме барражирующей над головой драконьей разведки, ох, скотина. Опять едва успел спрятаться от пролетевшей над нами ящерицы. Но если она и раньше меня не заметила, то сейчас, после наложения маскирующих слоев, тем более. И, наверное, лучше пока перейти на мысли, речь покивал сам себе. Так, зеленая, у нас три варианта. Первый, это взять лук, закатать в стрелу заряд поубойнее и шмальнуть в этот рассадник серокожих. Второй, это пробраться туда аки-ниндзя и вырезать всех ручками. Третий, это сначала разведать местность, подлечиться, а потом уже решать дальше. Голосую за третий. Тут же отозвалась моя чешуйчатая женушка. И так за сегодня безумств наворотил. Лучше немного отлежаться и прийти в себя. Тут я с тобой полностью согласен, кивнул, поднимаясь с земли и осторожно двинув в сторону леса. Жахнуть всегда успеем, но это нежелательно. Раз уж просочились в стан врага, то нужно побольше о нем узнать. А это значит, проникновение. Но разведка в моем текущем состоянии, такое себе занятие, с весьма сомнительными шансами на успех. Так что ищем Лешку и жрачку, а там видно будет. А еще попробуй связаться с Мют или Ауте, узнай у них насчет обратного портала. Можно, конечно, уйти через изнанку, но мне не хочется опять кукуру лезть. Только-только начало отпускать от последнего прихода. Окей, попробую связаться. Я, конечно, мог бы и сам этим заняться, но не хочу, лучше полностью сосредоточиться на происходящем вокруг. Все-таки новый мир и хрен его знает, какие тут опасности могут быть. А чешуйка в этих вопросах точно не накосячит. Просто потому, что в нашей паре главный косячник – это я. Лес встретил меня зловещей тишиной. Из-под каждого листа смотрели напряженные зеленые глаза, а из-за каждого ствола целились широкие наконечники охотничьих стрел. Ну да, аж 10 раз. Тишь да благодать, и ни следа человеческого, эльфийского или еще какого гуманоидного существа. А вот следов копыт и прочего было в достатке, даже вопреки оставшимся на уровне утюга навыкам следопыта. Мне хватило одного голого восприятия, чтобы заметить всю эту радость. Да и чуйка на душе была способна указать путь к крупной дичи, подкрасться к которой труда не составило совершенно, а уж убить. Так что уже через полчаса я сидел на небольшой полянке рядом с запаленным пирокинезом-костерком, над которым скворчало нанизанное на палочки сочное мяско зверюги, напоминающей помесь кабанчика, ящерицы и носорога. Жаль, приправ нет, поморщился я, снимая пробу. Да и соли не хватает. Хотя, мне тут не век куковать, а брюха набить и так хватит. Зеленая, как успехи. Мют долго ругалась, матом. Ауте просто стонала и билась головой о стол. Когда они перестали слать на тебя проклятие за использование работающего адронного коллайдера в качестве строительного молотка, то пообещали придумать что-нибудь с переносом. Уже радует покивал в такт ее мысли речи. Не придется снова курить косяк. Хаем, чуешь? Угу, вижу по твоим ощущениям. Что делать будем? Пока ничего, они сами в нашу сторону идут. Так что сидим, жуем, региним и ждем гостей. Я все это время не переставал в режиме паранойи мониторить окружающее пространство на наличие душ разумных существ. Вот и засек группу, вошедшую в мой радиус уверенного обнаружения. И это точно не серокожие, эти огрызки даже с такого расстояния перепутать невозможно. Тут же ко мне двигалось 6 вполне сильных существ, не уровня бессмертных, но примерно весьма сильных последователей, но вроде бы слабее того пижона или тамирис. Судя по слегка дергающейся заднице, мне они не соперники, но неприятности доставить способны. Кстати, а чего там с языковым барьером? Хреново с языками, ответила чешуйка со вздохом. Тут тебе не мир с системой, самим учить придется. Хотя, есть идейка. Если сможешь наложить лапу милосердия на чью-нибудь головку или затянуть в себе целую душу, то можно будет извлечь данные по языковой базе. С загрузкой тоже никаких проблем не будет, это процесс и так не особо сложный, а нейросеть его еще больше упростит. Понял, принял, догрызая вторую шпажку мяса, покивал своей жене. Пробуем кого-нибудь погладить, желательно бабу и желательно без тентаклей, а если не получится, банально цапаем языка. Сижу, грызу мяско, думаю о ситуации, мониторю моих гостей, о девочках, оставшихся в гномьих подземельях. Я не волновался, опасности для них там не было. К тому же память реплик ко мне не пришла, а значит, они еще живы. А в случае серьезной заварухи именно реплики бы погибли первыми. О, гости меня заметили. Если до этого они шли рыская и словно что-то выискивая, то сейчас взяли направление четко на меня. приблизились на расстояние в сотню метров, притормозили, собрались в кучку, скорее всего, пошептаться, и разошлись веером, беря меня в кольцо. А ничего так, профессионально работает, без перекочанного восприятия и ощущения душ, хрен бы я их заметил. Окружили, замерли, а потом один двинулся вперед. Из кустов на краю полянки бесшумно появилась женская фигура. Уже то, что она вылезла прямо напротив меня, так чтобы я сразу заметил, говорит о желании переговоров, а не о том, чтобы просто перерезать горло непонятному типу, сидящему в лесу. Кстати, хорошо хоть костюм тоже относительно восстановился и почистился, так что выгляжу я не совсем оборванцем. Из видимого оружия оставил гладиусы за спиной и воткнутое в землю копье. Гостья подошла чуть ближе, нарочно медленно, давая рассмотреть себя и сама изучая мой внешний вид. Ну что можно сказать о ней? Если коротко, то ебабельно. Невысокая, фигуристая, крепко сложена, но не массивная, скорее жилистая, как легкоатлетка. Кожа темно-коричневая, шоколадного оттенка. Глаза и волосы серебристые, ушки длинные и острые, личико кукольное, но с тонким белым шрамом на скуле. Одежда, облегающий комбинезон темно-зеленого цвета с украшением в виде живых листочков, высокие сапожки на мягкой подошве, перчатки и короткий плащик с капюшоном. Оружие, короткий лук с поясным колчаном, изогнутый одноручный меч за спиной и пара кинжалов на бедрах. Этуль на хасиралюнь. Это меня сейчас послали. Хихикнул я, за что заработал прищуренный подозрительный взгляд. Демонстративно поднял руки вверх и улыбнулся как можно более миролюбиво. «Моя твоя, не понимаете, Ферштейн». Девушка сначала вопросительно выгнула бровь. Потом забавно подергала носиком и растерянно посмотрела на кусты справа. «Ну, хоть какой-то диалог с аборигенами налажен. Пляшем дальше». А в это время где-то в глубинах варпа один древний бог-берсерк материл одного блудного вестника со скоростью в 5 факов в секунду по причине в очередной раз кинутого задания. Глава 288-4, герои. Горит костер. Сидим. Я и моя гостья. Пялимся друг на друга. Я не знаю, как бы так подоступнее объяснить, что для изучения языка мне нужно облапать ее белобрысую головушку, а она просто в растерянности и не знает, что делать дальше. Хорошо хоть не нападает, а то не хочется такую красивую головку срезать. В итоге, спустя 5 минут мне это надоело, и я просто принялся насаживать следующую порцию мяска на прутики. Благо запасец еще был, да и деревяшки для углей прогорели. Кстати, подашь. Ткнул я пальцем в сторону кучки дров, которые лежали как раз рядом с моей остроухой гостьей. Она пару раз хлопнула глазищами, посмотрела на дровишки, что-то буркнула себе под нос и послушно перекинула мне пару полешек. Подкинул в костерок. Положил мяско жариться. Сидим дальше. Мля. Б. Коммуникабельность. Ну и ладно, все равно встреча с аборигенами в моих приоритетах стояла в самом конце списка. И так дел валом. Если нападут, положу сиськами в пол и покопаюсь в головах. Если нет, пойду дальше по своим делам. Артунья. Привлек мое внимание голосок гостьи. Она с заинтересованным видом тыкала пальчиком в сторону глазика соси на моей правой лапе. Делье Негорат. Ну и что ты ожидаешь от меня услышать? В ответ поинтересовался я. Впрочем, руку приподнял, закатывая рукав и давая рассмотреть мою мутировавшую конечность. Соси пару раз моргнул и вопросительно покосился на меня. Нет, жрать ее нельзя. И вообще, веди себя примерно, а то отдам твою кровавую луну Туки в качестве мячика поиграться. Судя по расширившемуся зрачку, ловец с угрозой проникся. В том, что действительно посмею и реально смогу проделать такой трюк, он даже не усомнился. Слишком долго и хорошо меня знал. Теперь, учитывая сдержанность самого Исасайха и экранирующий слой манымют, гостья вполне безопасно для себя могла пожамкать мою лапку. Что она с некоторой опаской и проделала, подсев поближе и проведя пальчиком по черной броне и загрубевшей и изменившейся кожи. Даже в глазик потыкать попыталась, но тут уж я мягко перехватил пальчик, даже под моим влиянием у ловца есть предел терпения. Зато для симметрии закатал левый рукав и продемонстрировал измененную левую руку. Она выглядела не так броско, но с недавнего времени тоже впечатляюще, бледная чуть шершавая кожа, по которой, если подать немного маны милосердной, начинают бегать мелкие вязи шрамов рун. В общем, перчатка начала потихоньку сливаться с моим организмом, и я уже сейчас могу пользоваться ее способностями без призыва самого артефакта. Чувствую, еще немного и он даже из моего арсенала исчезнет, полностью растворившись в астральном пространстве. Ну, или останется там в качестве проекции без возможности призыва. Занятный эффект. Надеюсь только, что с копьем такого не будет, а то не хотелось бы скакать с копьевидным хвостом из задницы на манер какого-нибудь ксеноморфа. Дальше было минут 5 облапывания со стороны девушки. Вот же любопытная попалась. «Кстати, раз уж ты такая смелая, то дай-ка и я тебя поглажу», произнес как можно более миролюбивым тоном, медленно поднимая левую руку и аккуратно прикладывая ладонь к макушке настороженно следящей за мной девушки. «Так, а теперь замри и ничего не бойся. Зеленая, сама справишься». «Уже работаю», тут же отозвалась Дракоша. «Следи за ее друзьями, а то не хотелось бы получить стрелу в затылок от перенервничавших напарников этой пигалицы. И погладь ее по голове, что ли, чтоб подозрений сильных не вызывать. Старайся только контакт не разрывать». Ну я и погладил, медленно и осторожно, одновременно ощущая, как в голову вливается поток отфильтрованной информации, которую спешно обрабатывает нейросеть. Практики рытья в чужих воспоминаниях у чешуйки уже было достаточно, все-таки на пару с соси они часто допрашивали пленников в моем астральном кармане. Впрочем, длилось это недолго, злить лишний раз мют и использовать ее силу для ковыряния в чужих мозгах сверхостро необходимого мы не решились. Потому как только Дракоша вытащила знание языка и пару сцепленных с ним разрозненных фактов, я убрал руку и прекратил запитку рун на коже. «Блин, ну и вычурный у вас, барышня, говорок», медленно проговорил я, растягивая гласные и прислушиваясь к непривычным ощущениям на языке и в горле. Слишком уж странными с моей точки зрения были сочетания некоторых звуков. «Итак, я вас внимательно слушаю». А эльфийка отшатнулась и удивленно захлопала глазищами. «Но ты же ничего не понимал». «Я проверяла». «Не понимал», раздался из кустов женский голосок, и на полянку выбралась еще одна представительница их отряда. «Но вытянул нужные знания прямо из твоей пустой головы, тупая ты корова». Глазки и волосы у новоприбывшей тоже были серебристого цвета, прическа, короткая каре, внешность, вполне человеческая, а фигурка, излишне плоская и развитая в плане мускулатуры. Я бы даже принял ее за мужика, если бы не миловидное личико, приятный голосок и небольшая, но все же грудь. Одета она была в почти такой же, как у ее подруги, комбинезон, но темно-серого цвета, да прикрытый поверх легким панцирным нагрудником, наплечниками, латной юбкой и поножами с наручами. За спиной у девахи висел вызывающий уважение широкий двуручный меч, длиной лишь немногим уступающий ее росту. Интересно, а если ее раздеть, то там будет шрам от горла до паха, как из головы. Тем временем резко отскочила от меня эльфийка, вскидывая лук. «Спокойней, девочки», миролюбиво улыбнулся я, даже не собираясь напрягаться. «Зачем? Можно же напрячь туки и балахончик». Виду эти двое не показывали, но были готовы отразить любую атаку. «Ну а там уже я подключусь, и всем резко станет тесно и неуютно. Я всего лишь скачал знание языка, дабы не мучиться самому и не мучить вас. Больше ничего не трогал и никак не воздействовал, клянусь печенкой Мартыма. Кто ты такой и что тут делаешь?» — требовательно спросила мечница, выходя вперед и спокойно садясь по другую сторону костра от меня. «Андрей», — представился я, — «вестник бури, что несет на своих крыльях ветры перемен». Хаем, как пафосно-то звучит, но, к сожалению, правдиво. А перемены — это разве плохо? Захлопала глазками эльфийка, чуть опуская лук. На моей родине, у одного старого, жестокого и жутко хирожопого народа есть такое проклятие, которое считается одним из самых страшных. Чтоб тебе жить в эпоху перемен. Вот и подумай, хорошо это или плохо. И откуда же ты такой взялся в диких землях, Андрей? Прищурилась мечница. Издалека, ответил я. Очень и очень издалека. А привел меня сюда портал, через который в мои земли закидывали серокожих звероподобных воинов. Знаете таких? Расшаты, поморщилась моя собеседница, а лучница ощутимо напряглась. И зачем ты здесь? Чтобы уничтожить их, просто пожал я плечами. Вот сейчас перекушу, пойду поймаю кого-нибудь из управляющих этими самыми расшатами, вытрясу все интересующие сведения и начну тотальный геноцид серокожих. Ну а потом свалю обратно, у меня дома еще куча дел, а силенок хватит. Скептически осмотрела меня мечница. Хватит, наградил ее беззаботной улыбкой. Я не сходя с этого места могу уничтожить мир минимум 5 разными способами. Ты больной, да. Даже как-то растерялась мечница. А может, вы двое все же представитесь. Решил перевести тему. И друзей своих позовете, а то смысл им задницы по кустам морозить. Хм. Задумалась девушка и бросила взгляд на замотавшую головой эльфийку. Ягусу. А это Ириниль. И думаю, все же стоит тебя устранить. Слишком ты странный, капитан. Даже как-то обиженно посмотрела на нее остроухая. Бух. Что-то с грохотом и пылью свалилось с неба в паре метров от нас. А ну стоять. Раздавшийся рев разметал пыль не хуже ураганного ветра, а я с некоторым удивлением увидел паренька лет 15, с рыжей стоячей прической а-ля анимешный ежик в шортиках, без рукавки на голое тело и шлепанцах, а еще с очень неплохой божественной аурой. Явно не старший, но очень не слабый младший.